сына к себе подозвавши, его Пенелопа спросила: «Сын мой, скажи мне, ты в полном ли разуме? В возрасте детском был ты умней и приличие всякое более ведал. Нынче ж ты мужеской силы достигнул, и кто не посмотрит здесь на тебя, чужеземец ли, здешний ли, каждый по роду мужа великого в светлой твоей красоте угадает. Где же, однако, твой ум? Ты совсем позабыл справедливость. Дело бесчинное здесь у тебя на глазах совершилось. Этого странника в доме своем допустил ты обидеть. Что же? Когда чужеземец, доверчиво твой посетивший дом, оскорбленный там будет сидеть, и ругаться им станет всякий, постыдный упрек от людей на себя навлечешь ты». Матери так отвечал благомысленный сын Одиссеев: «Милая мать, твой упрек справедлив, на него не могу я сетовать. Ныне я все понимаю, и мне уж не трудно зло отличать от добра. Из ребячества вышел я, правда, но не всегда и теперь удается мне лучшее выбрать. Наши незваные гости приводят мой ум в беспорядок, злое одно замышляют они. У меня ж руководца нет. Но сражение странника с Иром не их самовольством было устроено. Высшая здесь обнаружилась воля. Если б Одий громовержец, Офеп Аполлон, о Афина, все женихи многобуйные в нашей обители ныне, кто на дворе, кто во внутренних дома покоях сидели, голову свесив на грудь, все избитые, так же, как этот Ирпа-бродяга, теперь за воротами дома сидящий. Трепетный он головою мотает, как пьяный, не может прямо стоять на ногах, ни сидеть, ни подняться, чтоб в дом свой медленным шагом добресть через силу. Совсем он изломан». Так про себя говорили они от других в отдалении.